все сделать по-тихому. Похоронить Сандрика где-нибудь под сосной в лесу и никому ничего. Этого выкинуть на дорогу, и пусть его подбирают, переезжают, но еще разок долбануть по голове, хорошо бы мешком с песочком. И все шито и крыто. Но тут же остановил себя. Нет, так не пойдет. Бабы. Бабы все знают. И есть еще какая-то Марья, то ли мать Сандрика, то ли тетка. И девчонка какая-то здесь была, кажется, дочка этого мерзостного типа. Надо что-то другое. «Так», — снова сказал Игорь, взял носовой платок, вынул перчатки из кожуха и начисто вытер пистолет Алика. Потом приложил пальцы Саньковой руки, рука была теплой, к рукояти затвору, слегка кое-где смазав. «Так», — повторил он, — «теперь слушай, мой сын. Это работник, которого мы наняли, ленивый, пьяница, нагло требовал денег, а потом напал на Наташу, посла, нашу гостью, и хотел ее изнасиловать». «Наташи на платье никто же не лапал?» — спросил Игорь строго. «Только он?» — Алик кивнул. «Никто, Светлана только». Игорь пожал плечами. «Мать! Ты услышал крик, вышел. Сандрик тоже. Гости не услышали. Ты увидел, что подонок, угрожая пистолетом, твоим пистолетом, который ты держал в столе внизу, и этот подонок выкрал, ну, выгонит тебя из фирмы. Ничего, прорвемся. Наташа придет в себя, и ты уедешь. Понятно, говорю?» «Далее. Сандрик подбежал быстрее тебя. Ты плутал. Тебе показался крик с другой стороны. Ясно?» «Я действительно плутал и подошел позже», — прошелестел Алик. «Прекрасно», — ответил Игорь, чуть не потирая руки. «Так, следующий этап. Сандрик бросается на мерзавца. Наташа в беспамятстве. Подонок пугается и стреляет. Сандрик падает, ты подбегаешь, вышибаешь пистолет». Тут Игорь взял рукой в перчатке пистолет и прицельно отбросил его в сугроб недалеко, но и не очень близко. Необходимо было, чтобы следователи, проверяя это, не засомневались. «Вот так. И избиваешь его до полусмерти, потому что иначе ты сделать не мог. Они, как мужики, тебя поймут, а я им в этом помогу». Игорь усмехнулся. «А теперь расскажи мне все». И Алик вдруг почувствовал, как по лицу катятся слезы. Рассказал все или почти все. И тут, наконец, Игорь окончательно уяснил, кто такой Сандрик и что Наташа его мать. Про то, что орал Санек, Алик не сказал. Скорее всего, потому что и сам пока не понял, что это такое и как все воспринимать. Тем более, что Сандрик мертв, и убил его никто иной, как он, Алик. «Придется вызывать милицию, как это ни противно. А Наташку лучше всего привести в чувство своими силами, ничего никому не говоря». Алик прошипел, у него вдруг пропал голос. «И не надо ей пока говорить, что Сандрика нет». Игорь кивнул. «Да, конечно, эти бабские истерики. Как только она придет в себя, тут же в Москву со Светланой. Если и хотят Наташу допрашивать, пусть летят в Европу и записываются к послу на прием». Игорь хохотнул. Чувствовал он себя как никогда бодро и вовсе не грустно. Состоялось дело, и он был в нем необходим».